Глава вторая. Найти сумку девчонки не составило труда, и ее алая резинка для волос служила отличным ориентиром. Прикольная она. Взяла и бросила поклажу в кустах. А если бы украли? Конечно, здесь редко кто бродит без дела. В основном идут к нему. Да и то по предварительной договоренности. Но и на старуху бывает проруха, как говорится. И что она вообще у него забыла? Взяла и заявилась вот так вот, даже без звонка. И на состоятельную не тянет. Впрочем, если она ему поможет с Гансом, то, возможно, он и сделает ей скидку. Так уж и быть. А Ганс, этот Карлович, явно запал на красотку. Да чего уж там. Она и самому ему понравилась, как с картинки журнала сошла. Даже в простенькой одежде смотрится моделькой. Тут уж совсем не вовремя вспомнилась ее дерзко торчащая грудь, слабо маскируемая тонкой тканью футболки. Денис чертыхнулся, подхватил сумку и поспешил в дом, чувствуя напряжение в паху. Давненько он не заводился от одних мыслей. Воздержание, что ли, срабатывает? Завтра у него смена в больнице, а после наведается к Юлечке, авось не прогонит. Надо выпустить пар, расслабиться в ее баньке и вместе с ней. Денис занес сумку гостей в дом и прислушался к шуму льющейся воды, доносящемуся из ванной. Плещется красотка. Блин, зачем только подумал об этом? Сразу же представил ее обнаженную под упругими струями. Надо будет поприсутствовать здесь, когда она выйдет из душа. Интересна ее реакция на него. И вообще, надо настроиться на нее, прощупать. Что за человек? С какого рода проблемами решилась к нему обратиться? Долг радушного хозяина — навестить дорогого во всех смыслах гостя, поинтересоваться, хорошо ли устроился тот в гостевом бунгало, достаточно ли удобств он предоставил тому за приличное вознаграждение. «Войдите!» — раздалось за дверью, когда Денис дважды стукнул в нее. Пришел он вовремя. Гость как раз собирался отпить из пузатого бокала, наполненного до половины янтарной жидкостью. «Не советую я этого делать». Приблизился к нему Денис и отобрал бокал, выплескивая жидкость в раковину. «Что ты? Ты зачем это сделал?» Гость сжал кулаки, наклонил голову, буравя его глазами из-под бровей, и попер на него, как бык на Тореадора. «Моральная подготовка к очищению начинается уже сегодня. Советую расположиться на веранде в удобной позе и подумать о вечном, глядя на горы», — спокойно отозвался Денис, размышляя о том, какой из примеров применить к этому бугаю, если решит наброситься на него с кулаками. В том, что справится, даже несмотря на разные весовые категории, не сомневался. Не хотелось, конечно, калечить клиента, а потом самому же и заштопывать. Но если другого выхода не будет... Но до мордобоя дело не дошло. Ганс остановился в шаге от Дениса. Видно, сработала разница в росте. А может, соображалка у клиента работала лучше, чем казалось. В любом случае, буркнув «сам разберусь, чем мне любоваться», Ганс резко развернулся и скрылся в другой комнате. Ну и ладушки, так даже лучше. Можно считать, что долг вежливости выполнен, и клиент всем доволен. Да и ему пора. Вряд ли гостья будет затягивать с принятием ванны. А полюбоваться ее смущением ужасно хочется. Кира отмокала под горячим душем, чувствуя, как с поездной грязью смывается и часть усталости. И думала она о Денисе. В школе он не был таким красавчиком, насколько она помнит. Броский, да, всегда в центре внимания девчонок-старшеклассниц. Но все равно пацан, у которого ветер в голове. А у Дениса этого ветра было больше, чем у других, потому что повышенное внимание противоположного пола развращает, балует. Кира хоть и была младше его на 7 лет, но отлично запомнила. Правда, если бы не тот случай с разбитыми коленками, вряд ли бы она обратила свое детское внимание на старшеклассника. Тогда она торопилась домой со школы, чтобы не опоздать в музыкалку. Класснуха задержала их после уроков, и время уже поджимало. Как она упала, да еще и проехалась по асфальту коленками, Кира и сама не поняла. Только боль была адская, и расплакалась она прямо сидя посреди школьного двора. «Вставай, мелюзга пузатая!» Разглядела она закорелую руку. «Довезу тебя до дому. Как же тебя так угораздило?» В следующий миг перед ней на корточке опустился черноволосый парень с пронзительными и почти такими же черными глазами. Он рассматривал ее, разодранные в кровь коленки, и сочувственно цокал языком. «Сильно болит?» «Ужасно!» Шмыгнула маленькая Кира носом. Почему-то при нем плакать стало стыдно. «А так?» Провел он над ее коленями несколько раз руками. «Уже почти не болит», — округлила она на него глаза. Кто-то из друзей приехал за ним на машине, и тогда они подвезли Киру до дома. А Денис даже помог ей подняться на третий этаж. И еще тогда она решила, что он настоящий волшебник, только скрывает это ото всех. Больше Денис с ней в школе не разговаривал, да и, скорее всего, в тот же день он забыл о малявке, который помог. Но Кира его запомнила и до конца года наблюдала за ним из-под тишка. А потом он выпустился, и жизнь вытеснила его из памяти Киры своей круговертью и взрослением, пока год назад она впервые не увидела его по телевизору. Правда, теперь он звался не Денис Мартынов, а Денис Белый, но узнала его Кира сразу. «Так, пора заканчивать отмокать. Устроила тут купание, когда нужно решать свои проблемы. И еще эта игра в помощнице. Интересно, зачем это Денису нужно?» «Ну, наверное, объяснит». Кира вышла из душевой и осмотрелась. Банное полотенце имелось и довольно большое, а вот в джинсы и в футболку влезать совершенно не хотелось. Те уже далеко не свежи, как и белье. Оставалось надеяться, что сумка ее дожидается возле двери, и можно будет затащить ту сюда, чтобы разжиться чистой одеждой. Вытерев насухо волосы и пригладив их рукой, Кира обмоталась полотенцем и приоткрыла дверь. Стоило ей только просунуть в щель голову, как наткнулась взглядом на два насмешливых буравчика. «Я... не подашь мне сумку?» — попросила Кира, и взгляд Дениса стал еще более насмешливым. «А ты выйди и сама ее возьми». Пододвинул он ногой ее сумку вперед, но буквально на полметра. Это он так издевается или заигрывает с ней? Как ей быть? Вот главный вопрос. Возвращаться в душную ванну и облачаться в грязную одежду по-прежнему не хотелось. Замотавшись покрепче в полотенце и зажав под мышкой одежду, Кира смело ступила в коридор, напротив которого и заседал Денис, с удобством устроившись в кресле и развлекаясь ее смущением. А раз так, то и она отбросит смущение, в конце концов не голая, все стратегические места прикрыты. Одного Кира не учла, что ноги у нее мокрые, а пол в коридоре плиточный и скользкий. Не успела она сделать и пары шагов, как подскользнулась, и так больно припечаталась пятой точкой и затылком, что первое место прострелило резкой болью, а из глаз посыпались искры. «Ну ты даешь!» Вмиг оказался Денис рядом с ней, и как тогда, в детстве, опустился перед ней на корточки. «Где болит?» — нахмурился он. «Везде!» — простонала Кира, чувствуя, как от боли на глаза просятся слезы и запрещая себе реветь перед ним. «Встать можешь?» — протянул он ей руку. Такая же, загорелая и жилистая. Кира вложила руку в его ладонь, и он медленно потянул, помогая ей сесть. Очень надеялась, что копчик не пострадал, только этого ей не хватало. Пусть все обойдется ушибом мягкой филейной части. Пожалуйста, — мысленно взмолилась она. А теперь на ножки. Вот так, умница. Помог он подняться ей на ноги и обхватил за талию. «Голова не кружится?» — участливо спросил он. Вел себя Денис сейчас почти безупречно. Если упустить одну пикантную подробность, обнимал он ее совершенно обнаженную. Про такую деталь, как про полотенце, Кира умудрилась забыть, как и о том, что только что вышла из ванной. Не иначе, как от удара из головы вылетели все мысли вместе с разумом. «Мамочки!» — пискнула она и рванула вниз, а он опередил ее. Подняв полотенце, Денис протянул то, пунцовый и прячущий глаза Кире со словами. «Я хирург, и обнаженкой меня трудно удивить. Но у тебя получилось. Фигура что надо. Довольно ухмыльнулся он и показал большой палец. Кира слушала его вполуха, торопясь закутаться в полотенце и даже забыв про боль. Так и простоволосится. О чем она только думала? Вестима о чем? О его глазах и руках, и о том, что чувствовала сама, когда он ее касался. Дурдом, не иначе. Сейчас она уже жалела, что решилась на эту авантюру и не послушала старшую сестру, что уговаривала ее никуда не ездить. И лицо просто пылает от стыда. Хоть беги в ванну и подставляй его теперь под ледяной душ. Где я могу переодеться и привести себя в порядок? Вынуждена была посмотреть на него, хоть и все еще сгорала от стыда и неловкости. Пошли, провожу. Подхватил он ее сумку и направился в ту комнату, в которой Кира оказалась первой. Не подскользнись снова, бросил через плечо. Но уж нет, лучше она пойдет по стеночке. Да и дальше полы уже были деревянными и не такими скользкими. Кроме того, ноги уже успели обсохнуть. Из комнаты, которая выполняла роль приемной, как догадывалась Кира, одна из дверей вывела их в самый настоящий пещерный грот с точенными светильниками по стенам и потолку. Из этого грота вел длинный и также освещенный коридор, по всей видимости, высеченный в скале, как и сам грот. «Ничего себе!» Замерла Кира, оглядываясь. Каменные стены переливались неровностями и местами поблескивали. «Впечатляет?» — поинтересовался Денис. «И даже очень!» — честно признала Кира. «Никогда такого не видела». «Вот и будешь наслаждаться, значит, этими красотами целую неделю!» «Довольно!» — заключил Денис. Похвала ему явно польстила и направился по коридору, поманив за собой и ее. «А почему неделю?» — поинтересовалась Кира. «Потому что ровно столько длится курс у меня. Ты же для этого здесь?» «Ну да. Теперь она уже ни в чем не была уверена. Ну и придется тебе эту неделю играть роль моей помощницы». «А это зачем?» «Объясню, но не раньше, чем ты оденешься, а то от твоего вида мне плохо соображается», — усмехнулся он. На это Кира предпочла не отвечать. Ей самой хотелось побыстрее привести себя в надлежащий вид, а о том, в каком виде недавно предстала перед ним, вообще предпочла забыть. В конце коридор стал гораздо шире, и из него вели две двери, одну из которых и распахнул Денис. «Это твоя комната, на ближайшую неделю». Занес он ее сумку, и Кира последовала за ним, любуясь ненавязчивым, но приятным глазу интерьером, выполненным в светлых постельных тонах. Выкрашенные в бежевый цвет стены, мебель, подобранная в тон. Разве что окно занавешивали темно-коричневые портьеры. Но они не портили картину, а напротив, дополняли ее ярким пятном. «А почему ты того мужчину поселил в отдельном домике, а меня здесь?» Подозрительно поинтересовалась Кира. Вот не доверяла она ему, и все тут. Хоть и насильником он не выглядел, но она же помнит, как он смотрел на нее голую. А еще хирург называется. «А ты хочешь жить с Гансом? Только скажи, я тебе это устрою», — отозвался Денис с неприкрытой иронией. «Нет, не хочу, спасибо», — буркнула Кира. «И почему ты его так называешь?» «Гансом-то? Наверное, потому что его так зовут. Ганс Карлович, немец он». Денис над ней откровенно потешался, а Кира чувствовала себя все более неуютно, стоя перед ним в одном полотенце. Черт дернул ее за язык. «Ладно, ты тут располагайся», — проявил он чудеса проницательности. «Есть хочешь?» «Еще как, голодная как волк». «Немного», — скромно отозвалась. «Тогда одевайся и приходи на кухню. Накормлю тебя и заодно обсудим детали». «Не заплутаешь?» «Думаю, справлюсь». «И да», — спохватился он у самой двери. «Если что, то моя спальня рядом. Но это я так, на всякий случай». Ухмыльнулся и был таков. «Ладно, все вопросы она задаст Денису потом. Сейчас точно не время и не место». Достав из сумки фен, Кира высушила волосы, а потом облачилась в сарафан. Самая нежаркая из имеющейся одежды помня, какое на улице пекло. Интересно, что там за окном, какой вид? Она приблизилась к портьерам и резко распахнула их. Открывшаяся ей панорама заставила замереть на месте. За окном простиралась веранда, а сразу за ней высились горы. Они были везде, белели снежными вершинами, манили и пугали одновременно. Это ли не сказка? Она любила горы, но впервые видела те так близко. Не раздумывая долго, Кира вышла на веранду и с опаской приблизилась к ограждению, словно заранее знала, что дальше начинается обрыв. На миг ей даже показалось, что веранда нависает над ним, но это был лишь обман зрения. И пропасть под ней простиралась настолько глубокая, что озеро, находящееся на дне, казалось крохотной лужицей. «Мамочки, как же здесь красиво!» Не удержалась и восторженно пробормотала Кира. «И все это принадлежит одному человеку». Денис окружил себя настолько величественной красотой, что невольно в душе Киры родилась зависть. «Наверное, здорово видеть это каждый день, особенно по утрам, когда только пробуждаешься». Найти кухню не составило труда. В нескальную часть дома, как называла Кира, ту про себя, она вернулась по тому же коридору и через пещеру, а дальше все было устроено очень просто. Почти все двери, не считая ванной и туалета, что находились в отдельном аппендиксе, вели из кабинета приемной, в том числе и кухня. Эту дверь Кира угадала со второй попытки. Первая же привела ее в какую-то кладовку, где она ничего не смогла разглядеть из-за темноты. Возможно, та служила складом экстрасенсу. В кухне так одуряюще вкусно пахло, что у Киры аж голова закружилась, и она поспешила сесть на высокий крутящийся табурет возле длинного стола посередине. Просторная, оборудованная современной техникой, кухня сама по себе впечатляла. А уж как колоритно смотрелся в ней Денис, подпоясанный фартуком, и вовсе не передать. Он что-то мешал двумя лопатками в блестящей никелированными боками кастрюльки. «Потерпи немного. Не падай в обморок. Паста уже почти готова». Полу обернулся и сообщил он Кире, сыпанув щепоть чего-то из стеклянной баночки в кастрюльку. На столе уже стояли тарелки, приборы, графин с соком и высокие стаканы. В корзиночке лежали румяные булочки, по всей видимости, разновидность хлеба. Накрахмаленные белоснежные салфетки покоились возле тарелок, свернутые так искусно, словно стол сервировал специально обученный человек. С трудом верилось, что всю эту красоту создал Денис. Еще через пару минут он водрузил в центр стола блюдо со спагетти в каком-то соусе и велел. «Накладывай сколько хочешь и ешь, а то ты что-то бледное, и позагорать тебе не мешает. В горах загар быстро ложится». Уговаривать себя Кира не заставила. От вида пасты слюноотделение еще и усилилось. Радовало, что Денис составил ей компанию. Все же не под его пристальным взглядом заглатывать пищу. Да и вдвоем веселее. Когда первый голод был утолен, Денис снова заговорил. «Раз уж встретились мы не совсем традиционно, да я еще и припахал тебя с порога, считай, предлагаю собеседование провести в неформальной обстановке прямо здесь». «Денис Белый», — протянул он ей через стол руку, и Кира ее пожала, еле сдержавшись, чтобы не рассказать ему о давнем знакомстве. Не стала она это делать отчасти из робости, но по большому счету считая, что время еще не настало. Если расскажет сейчас, что училась с ним в одной школе, он может решить, что она ждет какого-то особого отношения к собственной персоне. Она этого точно не ждала, хоть и нуждалась в его помощи. «Кира Свешникова», — в тон ему ответила она. «Ну, вот и познакомились», — ободряюще улыбнулся он. «А теперь, Кира, расскажи мне о себе. Откуда ты приехала?» «Из Москвы», — охотно ответила. «Надо же, я тоже оттуда родом». «Ну, предположим, об этом знает вся Россия. Почитай». Не удержалась от усмешки Кира, и Денис заметил ее реакцию, но комментировать не стал. Она решила, что дальше он поинтересуется, зачем она к нему пожаловала. Но в очередной раз ему удалось удивить ее. «Расскажи о себе, кратко. С кем живешь, чем занимаешься, замужем ли, дети есть?» И сколько тебе лет, кстати?» «Ну, если кратко, мне 25. Живу с сестрой, ее мужем и двумя детьми, племянницами моими, то бишь. Не замужем, детей нет, временно безработная». Перечисляя все это, испытывала гаденькое чувство ущербности. Кратко, все это звучит обычно, так живут многие. Но если копнуть, на личном фронте у нее не просто невезение, а ситуация близкая к катастрофе. С парнями ей не везет, начиная со школы, когда застала одноклассника, с которым имела глупость начать встречаться, целующимся с девчонкой из параллельного класса. С тех пор она несколько раз пыталась завязать серьезные отношения и даже влюблялась, но ни с кем не встречалась больше месяца. Или парни ее бросали ради других девушек, или она понимала, что не хочет связывать жизнь с очередным избранником. В конечном итоге она так морально устала, что вот уже полгода не встречалась вообще ни с кем. И вроде так ей было даже лучше. Но время шло, а моложе она не становилась. С работой дело обстояло еще хуже, чем с личной жизнью. За последний год она сменила 5 мест. Из 2 фирм сбежала из-за сексуальных домогательств со стороны руководств. А с 3 других почему-то, когда именно она туда устраивалась, начинались перебои с зарплатой, которую и так с натяжкой можно было бы назвать нормальной. И Таня, сестра, успокаивала ее, что где 4 рта, там и для 5-го найдется кусок. Что они в состоянии ее прокормить. Но где же это видано, сидеть на чьей-то шее в ее-то возрасте? А ведь она психолог, с дипломом, и он у нее красный. Собственно, с этим она и приехала в такую даль, потому что осознала, что каким-то образом жизнь ее зашла в тупик. Но и Таня как-то обмолвилась, что как сглазили ее. И пусть Кира не верила во всю эту эзотерику, но она верила Денису. И подпитывали веру в воспоминания детства. Он же ее личный волшебник. Вернее, когда-то таким она его считала. «А от меня что ты хочешь?» Задал очередной вопрос Денис. По лицу его видела, что спрашивает он у нее все то же, что и у других клиентов. Но почему-то конкретно этот вопрос покоробил. «Помощи», — тихо ответила. «Какой же?» «Не знаю». Пожала плечами Кира. Но что-то в моей жизни пошло неправильно. Какое-то время он молчал и внимательно ее разглядывал, а потом кивнул и сказал: «Разберемся». «Я заплачу». Достала Кира из кармана сарафана все свои сбережения. Невольно смутилась, понимая теперь, какой была наивной и насколько дороже его услуги. «Расплатишься по завершению курса», — кивнул Денис на деньги. «Пока убери». Кира молча подчинилась. «Ну и раз ты будешь исполнять роль моей помощницы, то сделаю тебе скидку. А теперь отдыхай. Вечером на закате состоится наш первый сеанс. Раз вас у меня 2 одновременно, то Ганс будет первым, а ты после него. Еще. Готовить будешь себе сама из тех продуктов, что найдешь здесь». Обвел он взглядом кухню. «За этим я слежу и запасы пополняю регулярно. Но сама понимаешь, я не повар». Развел он руками и скупо улыбнулся. «И посуду помой, пожалуйста». Встал и ушел. И все. Кира сначала испытывала растерянность, пока не поняла, что, наверное, узнал он все, что интересовало его лично, не выходя за рамки формальности первой встречи с клиентом. С чего она взяла, что к ней будет какое-то особенное отношение? Не потому ли, что с момента встречи с этим мужчиной подсознательно именно этого ожидала. «Ну что ж, Кира Юрьевна, сейчас вас вежливо опустили с небес на землю, ну, или поставили на место, если выражаться менее поэтично».